«Арзамас» представляет курс Натальи Громовой и Евгений Шварц. Добрый сочинитель страшных сказок. Лекция третья. Телефонная книжка. Современники в дневниках и воспоминаниях Шварца. Шварц в своих дневниках был не только замечательным описателем собственной жизни и времени, в котором он жил. Наибольшую, может быть, ценность представляют его именно портреты современников, написанные не только глубоко, интересно, противоречиво, они написаны одновременно иногда и с язвительностью и иронией, и при этом, что абсолютно удивительно, там всегда присутствует какое-то сострадание и любовь, вот чего очень трудно найти у мемуаристов вообще того времени. Но самое важное, что надо вот обязательно сказать, что для Шварца вот этот тезис многих современников, который отличал почти всех его современников, никогда не был правилом. Этот тезис говорил о том, что время всегда право. Об этом говорил Шкловский, об этом говорил Маяковский, об этом говорили даже его ближайшие друзья, как и Тынянов, и Эйхенбаум. Они всегда склонялись к тому, что это время такое, да, мы должны быть сообразны этому времени. Вот Шварц в описаниях своих портретов современников, он всегда, как бы сказать, отталкивался от того, что нет, есть правда, есть талант, есть совесть. Вот это самое удивительное, что мы там находим, и почему это современно и по сей день. Итак, эти портреты, они или растворены в мемуарах, как бы в основном корпусе тех опубликованных мемуаров, потому что существует еще все-таки недоопубликованная часть, но также они существуют в отдельной телефонной книге. Это когда Шварц, уже закончив фактически свою мемуарную часть, он взял телефонную книгу, домашний телефонный справочник свой, который он писал, и стал по фамилиям выводить эти портреты. И он там делает еще вещь интересную, он даже пишет об организациях, не только о людях, но и об организациях. Но начать хотелось бы все-таки с Серапионов, с тех людей, которые его ввели в мир большой литературы. Шварц пишет о Зощенко. Он очень любил его и относился к нему, в общем, с самого начала с большим интересом. Но он, опять же, тоже в нем видел нечто абсолютно не похожее. С самого начала причем. Это потом все уже увидят в Зощенко всякие странности. А Шварц очень рано написал следующее. «Чем ближе я знакомился с Михаилом Михайловичем, тем больше уважал его. Но вместе с тем все отчетливее видел в нем нечто неожиданное, даже чудаческое. Рассуждения его очень походили на его сочинения. В них начисто отсутствовало чувство юмора». Вот в быту он говорил, что это был абсолютно унылый, очень скучный человек. «Михаил Михайлович боролся с простыми вещами, бессонницей своей, сердцебиением, страхом смерти. И он опыт свой охотно обобщал, любил лечить, давать советы, строить теории. Был он в этой области самоуверен. По молчаливости своей словоохотлив, какая-то часть его сознания тянулась к научному мышлению. И казался он мне при всей почтительной любви моей иногда наивным, чудаковатым в этой области. Но это ему шло». Надо сказать, что когда потом уже Шварц справлял свое 60-летие, и абсолютно больной уже Зощенко вышел с поздравлениями, и он сказал удивительную вещь. Он говорил: «Понимаете, я видел много людей талантливых, я видел много людей умных. Но вы знаете, Женя, я должен вам сказать, что вы самый приличный человек из тех, которых я знал». И это была доблесть, это был орден, потому что удержаться в это время, чтобы быть человеком приличным, было очень сложно. Следующая маленькая вот такая зарисовка, она касается Федина. И это как бы тоже один из Серапионов, который превратился потом в советского писателя-сановника такого. Но что пишет Шварц? «При всей своей простоте Федин всегда чуть видел себя со стороны, чуть-чуть. И голосом своим пользовался он также с чуть заметным удовольствием. И он сознательно стал в позицию писателя добротного, честного, простого, чуть переигрывая, но с правом на это место. Я слушал отрывки из романа «Города и годы» с величайшим уважением, как классику, и очень удивился, когда роман прочел. Без правильного, славного фединского лица, без голоса, без убеждения и уверенности, с которыми он читал, роман перестал светиться изнутри». И вот он все время видит эти странные превращения и то, что одно принималось за другое, да, в литературе. Эти репутации ложные, эту смену масок, которая будет происходить. Но главное, конечно, очень много места занимает у него именно ушедшие друзья, и в частности вот то, что он писал об Олейникове, о котором мы уже много говорили на прошлых лекциях, и Олейников для него оставался, знаете, как у Достоевского всегда в романах есть герой, которого все остальные разгадывают. Вот Шварц, пожалуй, всю жизнь пытается разгадать, и мы вслед за ним, потому что он нам не открывает всего, вот этого человека, вот эту его тайну, вот он пишет о нем. Николай Макарович Олейников – это был человек демонический. Он был умен, силен и, главное, страстен. Со страстью любил он дело, друзей, женщин. И по роковой сущности страсти так же сильно трезвел и ненавидел, как только что любил. И обвинял в своей трезвости дело, друга, женщину. Мало сказать, обвинял, безжалостно и непристойно глумился над ними. И в состоянии трезвости находился он много дольше, чем в состоянии любви или восторга. И был поэтому могучим разрушителем. И в страсти и трезвости своей был он заразителен. Был он необыкновенно одарен, гениален, если говорить смело. Знаете, это одно из самых тоже важных для Шварца вот в его судьбе состояний – это действительно находить темные и светлые стороны жизни. И, собственно, вот мы тут подходим в каком-то смысле к его шварцевской тени. Он вообще думает все время о светлых и темных сторонах человека. И в каком-то смысле, судя по его вот дневникам, он начинает думать об Олейникове очень плотно именно в период работы над тенью. И это 1938 год, Олейникова уже рядом нет. Мало того, у него брали какие-то показания на Олейникова, и он честно пишет потом уже в дневниках в 50-х годах, потому что мы, еще раз говорю, мы читаем дневники как бы немножко воспоминательные, но он пишет, что я старался вести себя достойно, я ни словом, ничем Олейникову не повредил, как я думаю. Во всяком случае, его это мучает. И вот здесь надо сказать прямо, что судьба Олейникова и судьба Абериутов и мысли о них, опять же, не оставляют Шварца. Он очень близкий был человек Абериутам, но никогда с ними не сливался, хотя был близок к ним. Он рассказывает одну историю, которую очень хочется быстренько рассказать еще раз, потому что в ней он, собственно, тоже объясняет свой взгляд и на Абериутов, и вообще на искусство. Он говорит про то, как к нему приехали Хармс, Олейников и Веденский. В общем, находясь в таком тяжелом материальном положении, они приехали, по всей видимости, занять денег на водку. Шварц говорит, я сам был беден, как церковная мышь, но я жил в этот момент одновременно на даче Сковерина. И Шварц попросил Хармса почитать тогда свое любимое стихотворение. И тот прочел стихотворение такое, начало его, во всяком случае. «Бог проснулся, отпер глаз, взял песчинку, бросил в нас». И в этот момент из дома выходит Каверин, с которым Шварц соседствовал, был соседем по даче. А Каверин был вполне тогда обеспеченный человек, и он ужасно обрадовался. И вот дальше следует такая цитата. «Скоро за стеклами террасы показался Каверин. Он обрадовался гостям. Он уважал их, в особенности Заболоцкого». Извините, там был еще Заболоцкий. «Которого стихи он знал лучше других. Как интересных писателей, ищущих новую форму, как и сам Каверин. Они не искали новой формы. Они не могли писать иначе, чем пишут. Хармс говорил, хочу писать так, чтобы было чисто. У них было отвращение ко всему, что стало литературой. Они были гении, как сами говорили, шутя. И не очень шутя. Во всяком случае, именно возле них я понял, что гениальность – не только степень одаренности, а особый склад всего существа. Для них, моих злейших друзей, вот это очень важная такая всегда оговорка его, моих злейших друзей тех лет, прежде всего, просто-напросто не существовало тех законов, в которые свято верил Каверин. Они знали эти законы, понимали много органичнее, чем он, и именно поэтому, по крайней правдивости своей, не могли принять. Для них это была литература». И здесь очень важно сказать, что Каверин был действительно очень таким хорошим учеником и Шкловского, и Чуковского, и прекрасных литераторов. И он действительно вот наивно предполагал, и Тынянова, с которым он фактически был в родстве и очень его любил, но он предполагал, что если знать какие-то механизмы и какие-то методы, то можно будет хорошо и красиво и здорово писать. И вот он столкнулся с абсолютно другим миром, что и показывает Шварц. И интересно другое, что Шварц переживет по отношению к Каверину, с которым я говорю, он пройдет целую жизнь. Вот он очень интересно о нем все равно будет думать дальше. Он говорит: Каверин Бог послал ему ровную, на редко счастливую судьбу, похожую на шоссейную дорогу, по которой катится не телега его жизни, а легковой автомобиль. Зощенко, как-то желая утешить Маршака в тяжелую минуту его жизни, сказал: «В хороших условиях люди хороши, а в плохих – плохи, а в ужасных – ужасны». Каверин был хорош, потому что еще верил в то, что ему хорошо. Не все удачники понимают, как они счастливы и ревниво косятся на соседа-бедняка. Для Каверина это было просто невозможно. Мы часто отводили душу, броня его за эгоизм, самодовольство, за то, что интересуется он только самим собой, тогда как мы пристально заняты также чужими делами. Но за 30 лет нашего знакомства не припомню случая, чтобы он встретил меня или мою работу с раздражением, невниманием или ревнивым страхом». И вот про Каверина тут просто очень интересно сказать, потому что Каверин переживет очень многих и напишет замечательные записки, мемуарный эпилог. И там будет целая глава, посвященная Шварцу. Она будет называться «Шварц и сопротивление», где он расскажет о нем с невероятной любовью, но не только про его ум, проницательность и так далее, и про ту его внутреннюю свободу и сопротивление вот этому сталинскому советскому миру. Он сделает еще одну удивительную вещь. Он успеет прочесть его дневники в архиве, найдет вот эти высказывания о себе, достаточно жестокие, я бы сказала, иногда, и скажет о том, как Шварц был прав, насколько Каверин сейчас стал другим и изменился, что он действительно был жадный, и в нем было вот такое, такое. Это меня абсолютно удивило, когда я с этим столкнулась, вот с этой возможностью меняться в другую сторону, в лучшую сторону, потому что мы видим, опять же, человека в разных состояниях духа. Но вот эта история про талант и про форму, она действительно замечательна. Теперь, возвращаясь опять же к абериутам, надо сказать, что Шварц очень часто описывает, как они встречаются в культурной пивной, так называемой, и он пишет о том, как вот на этих собраниях, где был всегда Заболоцкий, Олейников, Кармс, в основном, кстати, с Веденскими они меньше общались, они очень любили, особенно вот эта компания, ругать. Ну, у Хармса был всегда дети и лошади. Лошадей он почему-то особенно ненавидел и говорил, что если бы лошади были такие, как собаки, ростом, то все бы видели, какие они глупые. Это была его такая основная концепция. А остальные очень любили ругать. Он говорит, это было постоянно, это ругать женщин. Женщин ругали, пишет Шварц, не только в культурной пивной, но и по всякому поводу при любом случае. Однажды, когда сидели мы у Олейникова, Заболоцкий неожиданно, без всякого повода, заявил со страстью, строго убежденно, что женщины не могут любить цветы. Почему? Почему не могут? И вот он с этого сюжета о женщинах, о том, как они над ними смеялись, например, Олейников часто говорил, что женщины – это просто куры, но дальше он говорит о том, как они встретили Катерину Васильевну Заболоцкую. И Шварц прямо пишет: «Это одна из лучших женщин, которых я встречал в жизни. С этого и надо начать». Это имеется в виду жена Заболоцкого. «Познакомился я с ней в конце 20-х годов, когда Заболоцкой угрюмо и вместе с тем как бы торжественно, во всяком случае солидно, сообщил нам, что женился. Екатерина Васильевна улыбалась нам, но в разговоры никогда не вмешивалась. Напомнила она мне бестужевскую курсистку. Темное платье, худенькое, глаза темные и очень простая, и очень скромная. Впечатление произвела настолько благоприятное, что на всем длинном пути домой ни Хармс, ни Олейников ни слова о ней не сказали. Так мы привыкли к тому, что Заболоцкий женат». И вот грянул гром, в 1938 году Николая Алексеевича арестовали, вечером пришла к нам Катерина Васильевна, рассказала об этом, пока шел обыск, сидели они с Николаем Алексеевичем на диване, рядышком взявшись за руки, и увели его. И вот это очень большая история, она еще связана с тем, что детей, как только Екатерина Васильевна стала заниматься арестом, прошениями об освобождении Заболоцкого, поездками к нему в ссылку уже потом, Дети всегда жили у Шварцев. Маленькая Наташа, которой было 2 года, Никита уже, которому был постарше, когда дети болели, их отдавали одного или второго ребенка тоже в семью Шварцев. Это были очень близкие отношения. Но самое главное, о чем хочется сказать, это то, что он описывает вот эти истории о вот этих смешных отношениях к женщине и вот это самопожертвование, которое отличало Екатерину Васильевну, и все время как бы говорит или между строк намекает о том, а вообще помнил ли Заболоцкий, как она была предана незаметно и делала все то, что как бы могла делать подобная преданная вот такая вот жена. Помнил ли он вот об этих всех своих речах? И я хочу сказать, что эти все темы выводят нас к его, конечно, любимым и главным героиням. Вот понятно, откуда берутся Шварцевская Герда, Золушка, Аннуциата из «Тени», жена волшебника. Для него женщина, для Шварца, что, надо сказать, большая редкость тогда в литературе, ну, как бы найти таких невозможно. Это женщина, которая обладает умом сердца и которая умеет быть доброй, верной, качества которой в ту эпоху были жизненно необходимы. Потому что для Шварца ни ум, даже не талант давали возможность всем устоять и выжить. И поэтому вот эти слова, которые говорит король в «Золушке», и мы их все, наверное, с детства помним, но они абсолютно про Екатерину Васильевну Заболоцкую, они про жену Шварца и про многих других незаметных, может быть, забытых женщин, которые позволили людям выживать. И он говорит, я опять же напомню эти замечательные слова, когда-нибудь спросят, а что ты можешь предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу большое, а сердце справедливым. Обожаю. Прекрасные свойства души, верность, благородство, умение любить. Обожаю, обожаю эти волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет конец. Вот, собственно, здесь ключ ко всем почти сказкам Шварца. Но об этом мы уже будем говорить, когда будем говорить о пьесах. Завершить я бы хотела такой новеллой абсолютно в чеховском ключе. Еще об одном герое Михаила Эммануиловича Казакове, который был отцом известного актера, он был вообще писатель, но как-то прославился больше его сын Михаил Михайлович Казаков. А Михаил Эммануилович в 20-е годы, кстати, писал очень яркие и тоже необычные рассказы. И постепенно он становился тоже советским писателем, написал роман о Великой Октябрьской революции, который читать почти невозможно. Ну, как и положено, такой роман должен был написать всякий советский писатель. Но интересно, что Шварц начинает историю в своей телефонной книге, пытаясь как бы о нем рассказать уже умершим, вот о том, что вот умер Михаил Эммануилович Казаков, и все это произошло очень странно. Но он говорит, нет, надо все-таки начать сначала, и, в общем, достаточно протяженно на нескольких страницах рассказывает про такого замечательного веселого Мишу, который вот похож на такого распорядителя полов с бантом, такой открытый молодой человек, но постепенно входящий в советский мир. И было понятно уже, как в него входит страх и начинает все больше и больше наполнять его существо. И вот происходит очень простой сюжет. 1954 год. Казалось бы, уже умер Сталин, все позади. Второй съезд писателей. И вдруг оказывается, что Михаилу Эммануиловичу не прислали пригласительный билет на этот съезд. И он начинает не просто беспокоиться, он начинает метаться, потому что он понимает, что если его не позвали на съезд, наверное, произошло что-то ужасное. Как-то его должны вычеркнуть уже из советской литературы. То есть это все для этих людей было очень серьезно. И он идет в Центральный дом литературы, и он пытается добиться этого билета и вообще объяснения. И вот он, наконец, измученный, получает этот билет и умирает. И вот это на самом деле такая настоящая, к несчастью, смерть чиновника. Вот Шварц именно это описывает, что, надо сказать, вы не найдете ни в одних мемуарах, ни в одних воспоминаниях, потому что люди не акцентируют, да, вот такие сюжеты, они стараются их обходить. И поэтому это абсолютно запоминается. Это действительно такая готовая новелла о хорошем советском писателе, который стал советским, и вот таким образом он заканчивает свою жизнь. И вот Шварц, собственно, пишет в телефонной книжке о том, что такое союз писателей. И это очень, мне кажется, интересно. Он пишет, появился он на свет в 1934 году. и вначале представлялся дружественным. После загадочного и в то же время раскладывающего пасьянса с писателей РАПа. Ну, сразу объясню, что РАП – это Российская ассоциация пролетарских писателей, которая тогда надсматривала над всеми писателями. Большинство советских писателей назывались попутчиками. То есть было непонятно, они за кого до определенного времени. А потом разогнали РАП, и всем этим стал приглядывать уже верхушка Союза писателей. Так вот, что пишет дальше Шварц? То ты попадал в ряд попутчиков левых, то в ряд правых, как разложится. Во всяком случае, так представлялось непосвященно. В каком ты нынче качестве узнавалось, когда приходил ты получать паёк. Это тоже очень важно. И года через три стал весь наш союз рапоподобен и страшен, как апокалиптический зверь. Все прошедшие годы прожиты под скалой «Пронеси, Господи». Обрушивалась она и давила и правых, и виноватых, и ничем ты помочь не мог ни себе, ни близким. Пострадавшие считались словно зачумленными. Сколько погибших друзей, сколько изуродованных душ, изуверских или идиотских мировоззрений, вывихнутых глаз, забитых грязью и кровью ушей. Собачья старость одних и неестественная моложавость других. Им кажется, что они вот-вот выберутся из-под скалы и начнут работать. Кто-то уцелел, даже приносил плоды, вызывая недоумение одних, раздражение других и тупую ненависть третьих. И вот в следующей лекции хотелось бы как раз и сказать о писательской среде, об этих людях, которые окружали Шварца, которые стали в каком-то смысле героями его пьес. Следующая лекция о взрослых сказках Евгения Шварца. «Голом короле», «Тени», «Драконе» и «Обыкновенном чуде».